Жизнь Гамлета – это история поисков ключа к объяснению и переустройству мира. Человек анализирует дух эпохи, с бьющимся сердцем щупает пульс охваченного лихорадкой мира. Он познает мир, он открывает его, он открывает и самого себя. Это происходит болезненно, трагично. Одни, как Полоний, Розенкранц и Гильденстерн, выбирают убожество вульгарного приспособления к жизни. Другие, как Клавдий, приобретают мертвую хватку безжалостного зверя. Гамлет проходит путь мучительного и медленного, но все же спасительного очищения от гибельных иллюзий. В этом мире-тюрьме, по могучим отзвукам страстной борьбы с тюремщиками, мы узнаем, что человек жив, что земля не только скопище мелких и злобных душонок, но это и прекрасный сад человеческих мечтаний и дерзновений. Человек защищается, борется. Мы вошли с вами в огромную тюрьму мира. Загремело железо, завизжали блоки, заскрежетали тяжелые засовы, и перед нами мир решеток, железная паутина мира, в которой бьются человеческие сердца. Тихо, жутко, холодно, напряженно вслушиваемся. Здесь идет гигантская борьба, жестокая, неумолимая, коварная, бесстыдная, лицемерная клика Клавдия в грандиозном размахе плутней и мошенничества занесла меч над головой Гамлета, варьируя все уже известные способы расправы и с Джордано Бруно, Яном Гуссом и Галилео Галилеем. Здесь идет охота друг на друга. Кто окажется жертвой? Воля борющихся напряжена, как стальная пружина. Как все это сильно! Действие развивается в мучительных судорогах. Она несется, как джаггернаутова колесница истории, раздавливая и королей тюрьмы, и ее пленников.